Франсуаза возвращается с фотоаппаратом, выключает свет. Лоранс незаметно поправляет прическу, дети чиркают спичками. «В коридоре забыли погасить!» — кричит кто-то. Я самоотверженно отправляюсь в прихожую. Но пока ищу выключатель, на глаза мне попадается конверт, лежащий сверху в стопке моей корреспонденции. Длинный белый конверт, черными чернилами написан адрес. Почерк узнаю с первого взгляда. Почтовый штемпель ничего не говорит. Название города, индекс — нет. Адрес мне не знаком, даже не представляю, где это, зато почерк. «Шарль, ну в чем дело? Что ты там застрял?» — доносится из столовой, и огоньки уже зажженных на торте свечей дрожат, отражаясь в окнах. Я выключаю свет и возвращаюсь к ним. На самом деле меня здесь больше нет. Я не вижу лица Лоранс в мерцании свечей именинного торта. Я не подпеваю «С днем рождения тебя». Даже не пытаюсь аплодировать. Я чувствую себя, как тот шизик, куснувший свою Мадленку, только наоборот. Сжимаюсь в комок. Не хочу ничего вспоминать. Чувствую, как прошлое, которое мы думать забыл, разверзается у меня под ногами, что за краем ковра — пропасть. Замираю на месте, инстинктивно оглядываюсь в поисках опоры. Дверного косяка, спинки стула, чего-нибудь. Да, я прекрасно знаю этот почерк, и это значит, что-то случилось. Я не могу, не хочу это признать, но мне страшно. Сам не знаю, чего боюсь. В голове гудит так, что внешние шумы туда просто не долетают. Я не слышу криков, не слышу, что меня просят снова зажечь свет. «Шарлё!» «Извините». Лоранс разворачивает свои подарки. Клэр протягивает мне лопаточку для торта. «Эй, ты чего там, стоя есть собрался?» Я сажусь, кладу кусок торта себе на тарелку, втыкаю в него нож и снова встаю. Письмо не дает мне покоя, и я осторожно вскрываю конверт ключом. Лист сложен втрое. Раскрываю первую складку, слышу, как бьется сердце. Потом вторую. Сердце останавливается. Два слова. И только. Даже подписи нет. Всего два слова. Вжик! И готово. И нож гильотины можно поднимать. Поднимаю голову, вижу свое отражение в зеркале над консолью. Очень мне хочется хорошенько встряхнуть этого типа, высказать ему, что я об этом думаю. И что ты нам тут пудрил мозги своими мадленками и прочей херней, а? Ведь ты же знал. Прекрасно знал, разве не так? Ответить ему нечего. Мы смотрим друг на друга, поскольку я не реагирую, в конце концов он что-то мне бормочет. Я ничего не слышу, но вижу, как дрожат его губы. Что-то вроде «Эй, ты останься! Останься с ней, мне надо уйти! Я обязан, понимаешь? Но ты останься! Я справлюсь там за тебя!» Он возвращается к своему клубничному торту. Слышит звуки, голоса, смех. Берет бокал шампанского, который кто-то ему протягивает, чокается, улыбается. Женщина, с которой он столько лет живет, обходит стол, целуясь со всеми. Целует заодно и его, говорит: «Сумка чудесно, спасибо». Отворачиваясь от ее благодарности, он признается, что сумку выбирала Матильда. Та яростно протестует, словно он ее предал. Почувствовав, наконец, запах духов Лоранс, он ищет ее руку. Но она уже далеко, целуется с кем-то еще. Он снова протягивает бокал. Бутылка пуста. Встает, идет за другой. Откупоривает ее слишком быстро. Фонтан пены. Наливает себе, опорожняет бокал, наливает следующий. «Ты в порядке?» — спрашивает соседка по столу. «Что с тобой? Ты так побледнел, словно привидение встретил». Он пьет. «Шарль», — шепчет Клэр. «Ничего, я просто смертельно устал». Он пьет. «Трещины, пробоины, обвалы». Он не поддается. Облезает лак, не выдерживают шарниры, вылетают болты. Он не поддается, борется, пьет. Старшая сестра смотрит на него искоса. Он пьет за ее здоровье. Она не унимается. Он говорит ей с улыбкой, отчеканивая каждое слово. «Франсуаза, хоть раз в жизни оставь меня в покое». Она ищет глазами своего верного рыцаря-кретина мужа, надеясь на его защиту, но тот не понимает, что она от него хочет. Она меняется в лице. Но, к счастью, трам-тарарам, вторая сестра уже тут как тут. Эдит обращается к нему ласково, покачивая головой в обруче. «Шарло, Он пьет и за ее здоровье тоже. Хочет еще что-то сказать, но чья-то рука ложится ему на запястье. Он оборачивается. В руке чувствуется сила, он успокаивается. Гомон возобновился. Рука не двигается. Он смотрит на Клэр. «У тебя есть сигареты?» — спрашивает он. «Ты бросил курить 5 лет назад. Просто напомнила». «Есть». Его голос ее пугает. Она убирает руку. Они стоят рядом, облокотившись на парапет террасы, спиной к свету и миру. Перед ними сад их детства. Все те же качели, также безупречно ухожены клумбы, все та же печка для опавших листьев, все тот же вид, скрывающий горизонт. Клэр достает из кармана пачку сигарет, кладет на парапет. Он протягивает руку, но она его останавливает. «Ты помнишь, как тебе было тяжело первые месяцы? Помнишь, чего тебе стоило бросить?» Он сжимает ее руку. Он делает ей по-настоящему больно. Он говорит: «Анук умерла».